Глава третья. Вернувшись из школы домой и войдя в квартиру, Дюк оглядел свое жилье как бы посторонним критическим взглядом. Взглядом Лариски, например. У Лариски в доме хрусталя и фарфора, как в комиссионном на улице Горького. Дюк просто варежку отвесил, когда пришел к ним в первый раз. Внутри серванта была из фарфора разыграна целая сцена. Кавалер с косичкой в зеленом камзоле хватал за ручку барышню в парике и в бесчисленных юбках. Действие происходило на лужайке, там цвели фарфоровые цветы и лаяла фарфоровая собачка. У собачки был розовый язычок, а у цветов можно было сосчитать количество лепестков и даже тычинок. Ничего такого у Дюка не было. У них стоял диван с подломанной ножкой, которую Дюк сам бинтовал изоляционной лентой. Инвалидность дивана была незаметна, однако нельзя плюхаться на него с размаху. В креслах маленькие коврики скрывали протертую обивку. Скрывали грубую прямую бедность. Они вовсе не были бедны. Мама работала оператором на ЭВМ, электронно-вычислительной машине, закладывала в машину перфокарты и получала результат, и зарплату, и алименты, и размером в свою зарплату. Судя по алиментам, отец где-то широко процветал. И они с мамой жили не хуже людей. Просто мама не предрасположена к уюту. Ей почти все равно, что ее окружает. Главное, что в ней самой, какие у нее мысли и чувства. Дюка это устраивало, потому что не надо постоянно что-то беречь и заставлять людей переобуваться в прихожей, как у Лариски. Дюк подумал было, не пойти ли к ней, пока тети Зины нет дома, и не попросить ли лужайку на прокат. Но просить было противно и довольно бессмысленно. В ситуации сабантуй и украшательства ни к чему. Все равно потушат свет, и ничего не будет видно. Дюк еще раз более снисходительным взором оглядел свою комнату. Над диваном акварель. Чехов, идущий по Ялте. Высокий, худой, сутулый Чехов в узком пальто и шляпе. Его слава жила отдельно от него. А с ним вместе... Одиночество и туберкулез. Дюка часто огорчало то обстоятельство, что Чехов умер задолго до его рождения, и Дюк не мог приехать к нему в Ялту и сказать то, что хотелось сказать, а Чехову, возможно, хотелось услышать. И очень жаль, что нет прямой связи предков и потомков. У Дюка накопилось несколько предков, с которыми он хотел бы посоветоваться кое о чем. И их советы были бы для него решающими. Дюк вздохнул, взял с батареи рукав от своей детской пижамы, который выполнял роль тряпки и, в сущности, являлся ею, вытер пыль с полированных поверхностей. Потом включил пылесос и стал елозить им по ковру. Ковер посветлел, и в комнате стало свежее. Далее Дюк отправился на кухню. Вымыл всю накопившуюся за три дня посуду, заглянул в холодильник и понял, что надо бежать в кулинарию. В кулинарии он купил на 3 рубля 20 пирожных со взбитыми сливками, именуемых нежным женским именем Эльшка. Потом зашел в винный отдел, встал в длинную очередь мужчин, хмурых и неухоженных, попавших под трамвай желаний. На оставшиеся деньги приобрел болгарское сухое вино. Это первый сабантуй на его территории, и надо было соответствовать. Гости явились в два приема. Сначала пришли ребята — Хонин, Булеев и Сережка Кискачи. Сережка был самый шебутной из всего класса. От него, как от бешеной собаки, распространялось волнение и беспокойство. И казалось, если Сережка укусит, заразишься от него веселым бешенством, и никакие уколы не помогут. Он собирался поступать в эстрадно-цирковое училище на отделение, которое готовит конферансье. Булеев – заджинсованный спортсмен. Он каждый день пробегал по 10 километров вокруг микрорайона и вместе с потом выгонял из организма все токсины. Потом вставал под душ, смывал токсины и выходил в мир, легкий и свободный. В здоровом теле жил здоровый дух, равнодушный ко всякой чепухе вроде тщеславия и поисков себя. Зачем себя искать, когда ты уже есть? Через полчаса пришли девочки — Кияшка, Мареева и Елисеева. Кияшка явилась в платье на лямках, такая шикарная, что все даже зарабели. А Сережка Кискачи сказал: «Ну, Светка, ты даешь». Мареева похудела ровно в половину. На ее лице проступили скулы, глаза, а в глазах одухотворенность страдания. «Ты что, болела?» — поразился Дюк. «Нет. Я худела до пятой дырки». Мареева показала пояс с пряжкой «Ренглер», на котором осталась еще одна непреодоленная дырка. «Ну ты даешь», — покачал головой Кискач. Все свои эмоции, восхищение, удивление, возмущение он оформлял только в одну фразу: «Ну ты даешь». Может быть, для конферансье больше и не надо, но для публики явно недостаточно. Оля Елисеева была такой же, как всегда. Кукла-неваляшка с бело-розовым хорошеньким личиком. Она хохотала по поводу и без повода. С ней было легко и весело. Оля Елисеевой поражали контрасты, внешнее здоровье и хронические болезни. Наружная глупость и глубинные незаурядные способности. Она училась на одни пятерки по всем предметам. У Дюка, например, все было гармонично. Что снаружи, то и внутри. Итого вместе с Дюком собралось 7 человек. 4 мальчика и 3 девочки. Одной девочки не хватало. Или кто-то из мальчиков был лишним. Сначала все расселись на кухне. Сережка Кискачи потер ладони и возрадовался. «Хорошо, можно выпить на халяву». На халяву значило даром, за чужой счет. Светлана Кияшка спросила: «Саш, у тебя еще биополя немножечко осталось?» «Какого биополя?» — удивилась Мареева. Она училась в другой школе и была не в курсе талисмании Дюка. А Светлана Кияшка ей ничего не сказала, дабы не расходовать Дюка на других. Она поступила как истинная женщина, не склонная к мотовству. И Мареева тоже поступила как истинная женщина. Скрыла факт обмена, чтобы выиграть в благородстве. А в дружбе фактор благородства важен так же, как в любви. «А что?» — настороженно спросил Дюк. «У Бульки через неделю соревнования на первенство юниоров. Сходи с ним, а?» «Ты прежде у меня спроси, хочу я этого или нет?» Не строго, но категорично предложил Булеев. «Булеев!» — театрально произнесла Кияшка. «Хочешь ли ты, чтобы Александр Дюкин пошел с тобой на соревнования?» «Нет, не хочу», — спокойно отказался Булеев. «Почему?» — удивился Хонин. «Я сам выиграю или сам проиграю. Честно». «Честно», — передразнил Сережка. «Ты будешь честно, а у них уже список чемпионов заранее составлен». «Это их дела», — ответил Булеев. «А я отвечаю за себя». «И правильно», — поддержала Оля Елисеева с набитым ртом. «Иначе неинтересно». «Сам добежишь, хорошо. А если Дюк тебя подстрахует, что плохого?» — выдвинул свою мысль осторожный Хонин. «Я считаю, надо работать с подстраховкой». «Без риска мне неинтересно», — объяснил Булеев. «Я без риска просто не побегу». «Это ты сейчас такой», — заметил Сережка Кискачи. «А подожди, укатают сивку крутые горки?» «Когда укатают, тогда и укатают», — подытожил Булеев. «Но не с этого же начинать». «Правильно», — обрадовался Дюк. Он был рад вдвойне. За Булеева, выбравшего такую принципиальную жизненную позицию, и за себя самого, иначе ему пришлось бы подготавливать победу, ехать к судье, и еще неизвестно, что за человек оказался бы этот судья и что он потребовал бы с Дюка. Может, запросил бы, как Мефистофель, его молодую душу. Хотя какая от нее польза? «Дело твое», — обиделась Светлана. «Я же не за себя стараюсь». «А что Дюк должен сделать?» — спросила Мареева. «Ничего», — ответила Кияшка. Мареева пожала плечами, она ничего не могла понять, отчасти из-за того, что все ее умственные и волевые усилия были направлены на то, чтобы не съесть ни одного пирожного и сократить себя в пространстве еще на одну дырку. Дюк заметил, бывают такие ситуации, когда все знают, а один человек не знает. И это нормально. Например, муж тети Зины, Ларискин папаша, гуляет с молодой. Весь дом об этом знает, а тетя Зина нет. «Пойдемте танцевать», — предложила Оля Елисеева, и первая вскочила из-за стола. Все переместились в комнату, включили Кияшкин мак и стали втаптывать ковер в паркет. Танец был всеобщим, и Дюк замечательно в него вписывался. Он делал движения ногами, будто давил пятками бесчисленные окурки. Ему было весело и отважно. Кискачи чем-то рассмешил Олю Елисееву, и она, не устояв от хохота, плюхнулась на диван всеми имеющимися килограммами. Ножка хрустнула, диван накренился. Все засмеялись. Дюк присел на корточки и исследовал ножку. Она обломилась по всему основанию, и теперь уже ничего поправить нельзя. И как выходить из положения, непонятно. Он взял в своей комнате стопку иностранок и новых миров, подсунул под диван вместо ножки. Бедность обстановки из тайной стала явной. Кассетный магнитофон продолжал греметь ансамблем «Чингисхан». Неуклюжий Хонин вошел в раж и сбил головой подвеску, висящую на люстре. Подвеска упала прямо в фужер, который Сережка держал в руке. Все заржали. Дюк заметил, что природа смешного в нарушении принципа «как должно». Например, подвеска должна быть на люстре, а не в фужере. А в фужере должно быть вино, а не подвеска. Все засмеялись, потому что нарушился принцип «как должно», и потому что у всех было замечательное настроение, созданное вином и ощущением бесконтрольности. А это почти свобода. И поломанный диван — одно из проявлений свободы. Фужер треснул, издав прощальный хрустальный стон. Дюк забрал его из Сережкиных рук, вынес на кухню и поглядел, как можно поправить трещину. Но поправить было нельзя. Можно только скрыть следы преступления. Фужер был подарен маме на свадьбу 16 лет назад. С тех пор из 12 осталось два фужера, теперь один. Дюк вышел на лестницу, выкинул фужер в мусоропровод, а когда вернулся в комнату, увидел, что свет выключен, и все распределились по парам. Хонин с Мареевой, поскольку они оба были интеллектуалы с математическим уклоном. Кискачи с Елисеевой, поскольку он ее рассмешил, а ничего не роднит людей так, как общий смех. Булеев с Кияшкой по принципу. Если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге? Дюк попробовал потанцевать между парами один, как солист среди кардебалета, но на него никто не обращал внимания. Все были заняты друг другом. Дюк пошел к себе в комнату. Непонятно зачем. За ним следом тут же вошли Елисеева и Кискачи. «Ты мне не веришь!» — с отчаянием воскликнул Сережка. «Ты всем это говоришь!» — отозвалась Елисеева. «Ну, хочешь, я поклянусь?» «Ты всем клянешься!» «Это сплетни!» — горячо возразил Сережка. «Просто меня не любят. Я только не понимаю, почему меня никто не любит. Я так одинок!» Он склонил нечесанную голову. В круглых очках он и на самом деле выглядел несчастным и неожиданно одиноким. Дюку показалось, Елисеева хочет прижать Сережку к себе, чтобы своим теплом растопить его одиночество. Он смутился и вышел к танцующим. Танцевали только Булеев с Кияшкой. Дюк не стал возле них задерживаться, отправился на кухню. На кухне за столом сидели Хонин с Мареевой и, похоже, решали трудную задачу. Хонин что-то чертил на листке. Мареева стояла на коленях на табуретке, склонившись над столом своим похудевшим телом. Они оглянулись на Дюка с отсутствующими лицами и снова углубились в свое занятие. Дюк постоял-постоял и вышел в коридор. В коридоре делать было абсолютно нечего. Он взял с вешалки куртку и пошел из дома, прикрыв за собой дверь, щелкнувшую замком. На улице мело. Под ногами лежал снег, пропитанный дождем. Значит, скоро весна. Возле подъезда дежурил старик с коляской. У коляски был поднят верх. Дюк почувствовал вдруг, что может заплакать. Так вдруг соскучился по маме, по обоюдной необходимости. У него даже выступили слезы на глазах. И в этот момент увидел маму, но почему-то похудевшую вдвое, как Мареева. Она подошла, и Дюк понял, это не мама, другая женщина, чем-то похожая на маму и одновременно на Машу Астраханскую. Если бы маму и Машу перемешать в одном котле, а потом из них двоих сделать нового человека, получилась бы эта женщина с голубым от холода лицом, как Аэлита. У нее были прозрачные дужки больших очков, и за ними большие прозрачные серые глаза. «Мальчик, ты не знаешь, где тут квартира 89?» — спросила Аэлита. Дюк знал, поскольку это была его квартира. «А вам кого?» — спросил он. «Я не знаю имени». «Мальчик, шаман». «Талисман», — поправил Дюк. «Это я». «Ты?» — удивилась Аэлита и даже сняла очки, чтобы получше рассмотреть Дюка. Ничего особенного она не увидела и вернула очки на прежнее место. «Это хорошо, что я на тебя сразу напоролась». «Это хорошая примета», — заключила Элита. «Случайно?» — философски возразил Дюк. «Если бы на Сабантуй пришли четыре девочки, а не три, то он был бы сейчас дома и дверь никому, кроме мамы, не открыл. А Элита бы подождала, да и ушла». «Случайного ничего не бывает», — возразила Элита. «Все зачем-нибудь». Дюк часто думал на эту тему. Что есть судьба? Нагромождение случайности? Или все зачем-нибудь? А если второе, то зачем? Зачем, например, стоит перед ним эта странная марсианская женщина, от которой пахнет воздухом и водой, то есть дождем, которую он никогда не видел прежде, а кажется, будто знал давно? Дюк смотрел на Элиту и раздумывал, как быть, пригласить ее в свою квартиру или нет. Можно, конечно, подняться, зажечь свет и громко предложить своим гостям, как предлагает обычно Лев Семенович. «Потрудитесь выйти вон». И это было бы совершенно справедливо со стороны Дюка. Но гостям сейчас меньше всего хотелось выйти вон. Промозглый холод и мрак. Им хотелось быть там, где они есть. «Можно я к тебе не пойду?» — спросила Аэлита. «Я твоих родителей стесняюсь. Еще подумают, что я ненормальная». «Можно», — обрадованно разрешил Дюк. «Пойдем в парадное», — предложила Аэлита. «Там батарея есть». Они вошли в парадное, поднялись на один пролет. Аэлита поставила на подоконник большую клетчатую сумку, сняла варежки, положила руки на батарею. Она грела их довольно долго, потом спросила: «Как ты думаешь, сколько мне лет? Только честно». Дюк преувеличенно честно посмотрел на Элиту и сказал: 25. Он сложил в уме возраст мамы и Маши Астраханской 34 и 16 и разделил на 2. Получилось 25. 40, сказала Аэлита низким голосом. Дюк вгляделся в нее пристально и не поверил. «Не может быть», — сказал он. «Я тоже не верю», — согласилась Аэлита. «Утром проснусь, вспомню, что мне 40, и такое чувство, как после операции. Приходишь в себя и узнаешь, что тебе отрезали ногу. Ужас. Кажется, что это не со мной. А потом вспомню, что до войны родилась. Давно живу. Значит, все-таки со мной». Аэлита замолчала, всматриваясь в сумерки. «А чего? 40 немного», — слукавил Дюк. Этот возраст казался ему безнадежно отдаленным, давно миновавшим станцию под названием «Любовь». Ему казалось, что в этом возрасте уже смешно любить или быть любимым. И что делать в 40 лет, совершенно непонятно. «Немного», — согласилась Аэлита. «Но и осталось тоже немного. Молодости считанные секунды остались. А молодость мне сейчас нужна больше, чем когда-либо. Раньше она была мне не нужна». Из-под ее очков выползла слеза. Аэлита сняла слезу пальцем, но на ее место по этой же самой дорожке выкатилась следующая слеза, абсолютно такая же. «Не плачьте», — попросил Дюк. «В конце концов, как у всех, так и у вас. Если бы вы одна старели, а все вокруг оставались молодыми, тогда было бы обидно. А так чего?» «Все это все. А я это я», — не согласилась Аэлита и упрямо шмыгнула носом. «Вы хотите, чтобы я сделал вас моложе?» — догадался Дюк. «Немножечко», — тихо взмолилась Аэлита. «Всего на 10 лет. Больше я не попрошу. Но это не в моих возможностях. Для этого надо быть волшебником, а я только талисман». «Не отказывайся!» — шепотом вскричала Аэлита. «Я не из-за себя прошу. Мне все равно. Я из-за него». «Из-за кого?» «Я замуж выхожу». Аэлита сняла очки, и ее лицо стало близоруким, беспомощным. Казалось, если она пойдет, то вытянет перед собой руку, как слепая. Будет щупать рукой воздух, а ногами землю. «Он моложе меня на 10 лет. Когда он родился, я уже в 4-й класс ходила». «Ну и что? Если он вас любит, какая ему разница?» — спросил Дюк, подмешивая в интонацию побольше беспечности. «Подумаешь, 10 лет. Психологически». Аэлита подняла палец. «Он не должен об этом знать». Дюк посмотрел на палец и мысленно согласился. «Знание действительно меняет дело. С тех пор, как он узнал, что Аэлите 40, а не 25, вернее, в тот момент, когда он об этом узнал, она постарела прямо у него на глазах. Как-то потускнела, будто покрылась временем, как пылью. «А вы не говорите, сколько вам лет? Он и не узнает», — нашелся Дюк. «Не говорите», — передразнила Аэлита. «Стала бы я за этим советом ехать за 1000 километров». Дюк растерялся. «Меня Клавдия Ивановна на тебя вывела. Ее знакомые у нас в Прибалтике живут». Дюк понял, что слух о нем прошел по всей Руси Великой и по дороге оброс, как снежный ком. «Вы зря ехали», — сурово признался Дюк и почувствовал, как стало колюче жарко щекам. «Я не талисман». «Талисман», — спокойно возразила Элита. «Но я же лучше знаю», — мучительно улыбнулся Дюк. «Ты не можешь это знать». «Как?» — растерялся Дюк. «Потому что это твое свойство. Оно как талант. А талант не чувствуется. Это просто часть тебя, как цвет глаз. Разве ты чувствуешь цвет глаз?» «Нет». «Ну вот. Чувствуется только болезнь. А талант — это норма. Для тебя. Вот ты не чувствуешь». А Элита надела очки и посмотрела на Дюка с таким убеждением, что он подумал, оторопело. «А может, правда? Вдруг он действительно талисман, и теперь не надо себя искать, потому что он уже есть?» «Вы так думаете?» — спросил Дюк. «Отчего бы я летела за 1000 километров?» Дюк молчал, испытывая самые разнообразные чувства, среди которых было и такое, как ответственность. «Когда в тебя верят, ты должен соответствовать». «А что я должен сделать?» — спросил Дюк, испытывая готовность сделать все, что в его силах и свыше сил. «Паспорт поменять. У меня там 40-й год рождения, а надо, чтобы 50-й. «А где меняют паспорт?» «В милиции. Ты должен пойти со мной в милицию». «И все?» — поразился Дюк. Он думал, что ему, как в коньке-горбунке, придется ставить во дворе 3 котла. Один котел с водой студеной, а второй с водой вареной, а последний — молоком, вскипятя его ключом. Потом запустить туда Элиту и следить, чтобы она не сварилась. А оказывается, надо всего-навсего сесть в автобус и проехать 3 остановки до районного отделения милиции. «И все?» — подтвердила Элита. «Если у меня в паспорте будет 50-й год рождения, он станет думать, что мне 30 лет, и я сама стану так думать. Я обману время. Я буду самой молодой для него». «Запросто», — поддержал Дюк. «Знаешь, я его всю жизнь ждала, с 17 лет, каждый день. Вышла замуж и ждала, родила ребенка и ждала, а потом изверилась и уже собралась в старость. И тут я его увидела. Знаешь где? В музее. Я ходила по залам, такая печальная и заброшенная, смотрела на портреты с прежними лицами. Еще подумала, вот одеть бы их всех в джинсы, и все равно остались бы несовременные, лица другие. И тут я увидела его. Он как будто сошел со стены. Глаза те, не сегодняшние, как будто он знает о жизни и что-то совсем другое, чем все. Я его сразу узнала и прямо за ним пошла. Сначала из зала в зал, потом из музея на улицу. Он говорил потом, что это он за мной шел, что его поразило мое лицо, что он ждал меня со своих 17 лет, и мы обязательно должны были встретиться. Я не имею на него права, но я не могу от него отказаться. Я буду бороться». А Элита посмотрела на Дюка взглядом, исполненным решимости бороться, как солдат на передовой, до победного конца. «Ты пойдешь со мной в милицию?» — спросила она. «Пойду», — сказал Дюк, как солдат солдату. «Завтра», — приказала Элита. «В 3», — уточнил Дюк. «Встречаемся на этом же месте». А Элита притянула Дюка к себе и поцеловала его в щеку. От нее пахло дождем на жасминовом кусте. У Дюка чуть-чуть приподнялось к горлу сердце и ненадолго закупорило дыхание. Стало снова колюче жарко щекам, и он неожиданно подумал, вернее, сделал для себя открытие, что 40-летние тоже могут быть любимыми и любить сами. И что на станции «Любовь» стоят самые разные поезда. Дюк подождал, пока сердце станет на место. Потом попросил. «Дайте мне ваш паспорт». «Зачем?» — поинтересовалась Элита. «Я должен буду на него повлиять». Она достала паспорт из сумки и протянула Дюку. Он спрятал его в верхний карман куртки, застегнул молнию, спросил. «А там, где вы живете, нельзя было пойти в милицию?» «А зачем бы я сюда летела?» — насмешливо удивилась Элита. «Отпуск брала за свой счет, деньги на билеты тратила. Хотя я не жалею. Даже если у нас с тобой ничего не получится, я видела. Знаешь что?» «Нет», — ответил Дюк. «Откуда же он мог знать?» «Восход солнца из окна самолета. Я думала, что оно медленно выплывает, а оказывается, оно выстреливает. Туго так. Раз!» Алита смотрела на Дюка, но видела не его, а шар солнца, выстреливший над земным шаром, и себя между двумя шарами, летящую навстречу собственной молодости. «У вас есть где ночевать?» — спросил Дюк. «А то можно у меня». «Ну что ты?» — отмахнулась Алита. «Еще только этого не хватало. Я не хочу выпасть в осадок». «А что это такое?» — удивился Дюк. «Надо есть», — просто объяснила Элита. «Когда человека много, он выпадает в осадок, как соль в перенасыщенном солевом растворе. Химические законы распространяются и на человеческие отношения. Это я говорю тебе как химик». А Элита снова притянула Дюка к себе, снова поцеловала, обдав жасмином, и ушла. Дюк постоял, собирая себя воедино, как князь Владимир, разрозненную Русь. Если только Владимир, а не другой какой-нибудь князь. В истории Дюк тоже плохо ориентировался. Собрать себя не удалось, и Дюк с разрозненной душой поплелся на пятый этаж. Позвонил в свою дверь. Ему долго не отпирали. Он даже забеспокоился. Не ушли ли гости, захлопнув дверь и оставив в доме ключ? Тогда ему придется либо ломать дверь, либо куковать всю ночь на лестнице. Но по ту сторону заскреблось. Отворил Хонин. Дюк даже не сразу узнал его. Наверное, целовался до одурения. Лицо его как бы разъехалось в разные стороны. Рот к ушам, глаза на макушку. «Это ты?» — удивился Хонин. «А где же мы? Разве мы не у тебя?» Дюк понял, что и мозги у Хонина переместились из головы в какое-то другое, непривычное для них место. В коридор выглянула Оля Елисеева, и ее нежное лицо осветилось радостью. «Дюк пришел!» — счастливо удивилась она. Все вышли в коридоры и выразили свою радость, как умели. Булеев мужественно и снисходительно. Кияшка мягко, женственно. Мареева созерцательно. И Дюк почувствовал, что может заплакать, потому что сердце не выдержит груза благодарности. И пусть они все переломают и перебьют в его доме, только бы были в его жизни. А он в их. Обоюдная необходимость. Сережка Кискачи качнул головой и сказал: «Ну ты даешь». Это могло означать удивление, а скорее всего благодарность за то, что Дюк не надоедал гостям и тем самым не выпал в осадок, а остался в допустимой и полезной пропорции. В школу Дюк не пошел. А с самого утра отправился в районную милицию. Паспортный отдел оказался закрыт. Дюк стал соваться в двери и в одном из кабинетов обнаружил милиционера. Это был человек средних лет, и, глядя на него, казалось невозможно представить, что он когда-то был молодым или маленьким. «Слушаю», — отозвался милиционер. Дюк попытался установить с ним контакт глазами, но контакт не устанавливался. У милиционера было остановившееся неподвижное лицо. Он не понравился Дюку, но Дюк не мог выбирать себе собеседника по вкусу. Приходилось иметь дело с тем, кто есть. «Слушаю», — повторил милиционер. Дюк достал из нагрудного кармана куртки паспорт Аэлиты и, сбиваясь, путаясь, замерзая от отсутствия контакта, стал объяснять, зачем пришел. Он рассказал про любовь и 1000 километров, про 30 и 40, которые со временем перетекут в 40 и 50, про психологический барьер. Дюк поймал себя на том, что при слове «психологический» поднял палец, так же, как и Элита. Милиционер посмотрел на поднятый палец и сказал: «Документики». «У меня нет, я несовершеннолетний». «А зачем?» «Установить личность». «Мою?» «Твою. И того товарища, который хочет подделать паспорт». «Не подделать, исправить», — сказал Дюк. «Это одно и то же. Знаешь, что полагается за исправление документа?» Дюк промолчал. «Уголовная ответственность. С какой целью гражданка хочет подделать паспорт?» «Замуж выйти». «Разрешите?» — милиционер протянул руку. Дюк понял, что если паспорт Аэлиты попадет милиционеру, он ее арестует и посадит в тюрьму. «Если нельзя, то и не надо», — торопливо согласился Дюк. «Я ведь только посоветоваться. Я думал, это все равно. Ну какая кому разница, сколько человеку лет, 40 или 30? А паспортная система, по-твоему, для чего?» «Я не знаю». Дюк действительно не знал, для чего существует паспортная система. «В Москве одних Ивановых 2000», — возмутился милиционер, как будто Ивановы были виноваты в том, что их 2000. «Как их различить?» «По имени, отчеству, году рождения, месту рождения. По паспорту, понял?» «Понял», — радостно кивнул Дюк. «А если каждый начнет приписывать по своему усмотрению, то что получится?» Дюк преданно смотрел милиционеру в глаза. «Свалка! Неразбериха!» «Куча мала! Кого регистрировать? Кого хоронить? Кому пенсию платить?» «Так она же хочет моложе, на 10 лет позже пенсия. Государству экономия». «Государство на безобразиях не экономит», — жестко одернул милиционер и пошевелил пальцами протянутой руки. «Документики», — напомнил он. У Дюка не оставалось выхода, и он положил на стол паспорт. Милиционер развернул его и стал смотреть на фотокарточку Элиты. Если бы смотрел художник, то выискивал бы в ее чертах инопланетную красоту. Врач — следы скрытых недугов. А милиционер — преступные намерения. Определял преступный потенциал. «Почему гражданка сама не явилась?» — подозрительно прищурился милиционер. «Почему действует через третьих лиц? Через посредников?» Дюк хотел объяснить, что он не посредник, а талисман. Но тогда милиционер и его заподозрил бы в подлоге собственной личности. И это было бы в какой-то степени правдой. Зазвонил телефон. «Хренюк слушает», — сказал милиционер. Дюк поверил, что паспорта действительно нельзя исправлять, иначе милиционер написал бы себе другую, более романтическую фамилию. «Я сейчас», — пообещал Дюк. Сдернул со стола паспорта Элиты и, не оглядываясь, пошел из комнаты. Стены в коридоре были покрашены бежевой и масляной краской, а стулья и скамейки коричневой. Дюк рванул по коридору. Бежево-коричневая полоса скользнула по боковому зрению. Выскочил на улицу. Огляделся по сторонам и брызнул куда-то в бок, через трамвайную линию. нырнул в подземный переход, вынырнул на другой стороне против магазина культтовары. Зашел в магазин, нарочито, беспечно сунув руки в карманы и насвистывая мотив. Такое поведение казалось ему наиболее естественным. Дюк бросил взгляд в окошко, ожидая увидеть погоню. Но никто за ним не бежал. Пешеходы шли по тротуару, озабоченные своими проблемами, такими далекими от проблем Дюка. Машины грамотно ехали по проезжей части, останавливаясь у светофора. Дюк подумал, чтобы выглядеть в магазине, естественно, надо что-то купить, ведь именно за этим сюда и приходят. «Покажите мне ручку, пожалуйста», — попросил Дюк. Молодая продавщица, накрашенная как на сцене, глядя выше головы Дюка, положила на прилавок 3 образца ручек и, не дожидаясь, какую он выберет, отошла в музыкальный отдел. Стала болтать с продавщицей из музыкального отдела, тоже молодой и накрашенной. У обеих был такой вид, будто в магазин должен кто-то прийти, и они боятся его пропустить. Ручки были дорогие и не могли пригодиться Дюку, потому что он писал шариковыми за 35 копеек. Но все же он макнул одну ручку в синие чернила и написал на бумажке «Маша». Перо было жесткое. Таким пером хорошо заполнять похвальные грамоты каллиграфическим почерком. Случалось такое в его жизни. Или подделывать документы. Такого в его жизни и не бывало. Дюк представил себе, как в 3 часа придет Аэлита, посмотрит на него своими хрустальными глазами и скажет: «А я в тебя верила». Дюк раскрыл спасенный паспорт, посмотрел на марсианское лицо Аэлиты с тонким каким-то светящимся овалом. Потом перевернул страничку, увидел ее год рождения — 1940-й. Нуль был немножко недоразвитым. Дюк взял другую ручку, на которой не было следов синих чернил, окунул в черную тушь, стоящую тут же. Завесил руку над нулем, потом опустил и подставил под нулем аккуратную черную лапку. Получилась 9. Она смотрелась немножко беременной в сравнении с первой, но все же это была именно 9 и ничто другое. Теперь год рождения был 1949. Продавщица вернулась к Дюку и спросила: «Будешь брать?» «Вот эту», — показал Дюк. 3,50, — сказала продавщица и положила ручку в пластмассовый футляр. «Извините, пожалуйста, я не вижу. Какой здесь год рождения?» — спросил Дюк и подвинул продавщице раскрытый паспорт. 1949. Равнодушно ответила продавщица и посмотрела на дверь. Ничто не вызвало в ней сомнения. Дюк спрятал паспорт в карман, заплатил за ручку и вышел на улицу. До дома было недалеко. Он отправился пешком. Спокойно шел, сунув руки в карманы и ни о чем не сожалея. Он знал, что теперь Аэлита будет счастлива всю оставшуюся жизнь. И так мало для этого надо. Тоненькую черную лапку под нулем. До 3 часов оставался еще час. Стоять в парадном было скучно, в пустую квартиру идти не хотелось. Дюк сел в садике перед домом, раскинул руки вдоль скамейки, поднял лицо к небу. Он любил разомкнутое пространство, любил сидеть вот так, раскинув руки и лицом к небу, как бы обнимая этот мир вместе со всеми временно пришедшими в него и навсегда ушедшими. «Куда?» Он не заметил, как подошла Аэлита, поэтому ее лицо с большими очками возникло внезапно. «Я пораньше пришла», — сказала Аэлита. «И я пораньше пришел», — ответил Дюк. Аэлита села на краешек лавочки, не сводя с Дюка тревожных глаз. «На 10 лет не вышло», — извинился Дюк. «Только на 9». Он протянул ей паспорт. А Элита раскрыла, вцепившись глазами в страничку. Потом вскинула их на Дюка, и он увидел, как в ней раз туго выстрелило солнце. «Будете на 1 год старше», — сказал Дюк. «Это нормально». «Все», — выдохнула Аэлита. «Теперь я молода. Мне 31 год». Она поднялась с лавочки и помолодела прямо на глазах у Дюка. Он увидел, как она распрямилась, стерла с себя пыль, вернее, некоторую запыленность временем, и засверкала, как новый лакированный рояль, с которого сняли чехол. «Я знала, что так получится», — сказала Аэлита, щурясь от грядущих перспектив. «Откуда вы знали? А иначе и быть не могло. Разве могло быть иначе?» Дюк пожал плечом. Он знал, как могло быть и как есть на самом деле. «Будь счастлив, талисман», — попросила Аэлита. «Не забудь про себя». «Ладно», — пообещал Дюк, — «не забуду». Она улыбнулась сквозь слезы. Видимо, счастье действовало как перегрузка и мучило ее. Улыбнулась и пошла из садика. У нее была впереди долгая счастливая жизнь. И она устремилась в эту новую жизнь. А Дюк остался в прежней, на лавочке. Когда он обернулся, а Элиты уже не было. Он даже не узнал, как ее зовут. И откуда она приехала? И кто она такая? Да и была ли она вообще? Но в кармане лежала новая ручка со следами черной засохшей туши на жестком пере. Значит, все-таки была. Уважаемые слушатели! Заключительную главу произведения вы можете услышать здесь же на канале в ближайшем выпуске.